Часть четвертая. Депутат. Пупсик. С переездом в усадьбу Пискаря здоровье Пупсика начало поправляться. Хотя количество желаний Пискаря резко возросло, но, странное дело, выполнять их стало проще, и коматозное состояние переносилось легче. Чем это объяснить, Пупсик понять не мог. То ли дракон потерял его пространственные координаты, то ли сказался совет Пискаря растягивать выполнение его желаний во времени. Вероятнее всего, именно последнее оказало столь благотворное действие на здоровье, поскольку, творя чудеса в замедленном темпе, Пупсик по крохам цедил из себя энергию, и дракон был не в состоянии определить местонахождение столь слабого источника. Бездна по-прежнему втягивала Пупсика в свое бездонное чернильное жерло, но вселенского ужаса уже не вызывало. И дракон в кошмарах больше не появлялся. Лишь изредка из тьмы до Пупсика долетали клочья огня, но и они были не страшны. Наоборот, Пупсик стал испытывать какую-то странную, сродни мазохизму, ностальгию по исчезнувшему ужасу и его олицетворению, звездному двуглавому дракону. Чем дальше в памяти отодвигалось видение страшного чудовища, парализующее ранее разум ледяным оцепенением, тем больше образ дракона приобретал неестественно притягательные черты. Выполняя приказ Пискаря влюбить в него Алису, Пупсик неожиданно вторгся в неизведанную для него доселе сферу человеческих чувств. Никогда ранее он не проникал столь глубоко в чужое сознание, и о чувственных переживаниях других людей знал лишь поверхностно. Так, например, секс, которому в сознании Пискаря было отведено почти идентичное место наряду с курением и выпивкой, Пупсик, изучивший этот физиологический процесс только на примере реципиента, считал неким подобием наркотика. В то же время, зондируя мозг Алисы, перестраивая ее чувства по отношению к Пискарю, Пупсик открыл для себя новую область в человеческой психике, где боль и блаженство, презрение и обожание, отвращение и восхищение, уничижение и восхваление не просто соседствовали, отнюдь не противопоставляясь друг другу или даже заменяясь одно другим, а были равнозначны, представляя из себя единое целое. Никак не укладываясь в рациональную логику, этот странный конгломерат чувств подействовал на Пупсика подобно шоку. Почти рефлекторно он примерил необычную психоматрицу на себя, и в его сознании вдруг словно что-то включилось. Будто открылась кем-то специально запертая на 7 замков дверь иного восприятия действительности. Причем распахнулась настолько широко, что иногда, находясь в коматозном состоянии в момент, когда он падал в бездну, Пупсик ощущал себя в родной стихии, гораздо более близкой, чем реальный мир. Вероятно, благодаря своему новому восприятию, в его сознании происходила подмена парализующего ужаса на его полярную противоположность — безудержное счастье. Впрочем, ярко выраженного счастья он не испытывал. Оба чувства нивелировали друг друга до спокойного, уравновешенного состояния. В реальной жизни тоже произошли некоторые перемены и открытия, в том числе и в оценке людей. Вторгнувшись в сознание Алисы, Пупсик обнаружил еще один странный для него аспект. До сих пор он, сам фактически недоразвитый в половом отношении, считал каждого человека, независимо от пола, отдельным и полноправным представителем биологического вида. На самом же деле оказалось, что человек представляет собой странный симбиоз из двух существ, которые, контактируя между собой, в то же время постоянно стремятся к независимости друг от друга и никогда не образуют единое разумное существо. То есть оба пола в отдельности не могут существовать как вид, но и слиться в единого разумного индивидуума они категорически не желают. По логике Пупсика выходило, что абсолютный симбиоз просто необходим для полной гармонии. Но вот поди ж ты. Но даже самому себе Пупсик не мог объяснить, почему такие отношения между мужчиной и женщиной он считает ненормальными. нелогичными. Переделав Алису и посчитав ее, согласно своей логике, равной и буквальной половиной пескаря, Пупсик попытался войти с ней в такой же контакт, как и со своим ведомым. Однако из этого ничего не получилось. К счастью для пескаря, Алиса была настолько поглощена навязанной ей со стороны любовью, что оказалась неспособной воспринять необычные возможности маленького уродца. В той узкой психологической нише, которую для нее определил своим желанием пескарь, ей была отведена единственная роль своего рода сексуального придатка мужа. Нет, она не зациклилась только на этом своем новом качестве. Жизнь ее протекала, как и у обычного человека, но теперь выйти за рамки тривиальной обыденности Алиса не могла. И жила, как электронно-биологическая кукла по заданной программе. Ни в какое сравнение с запрограммированной любовью не шли мелкие радости повседневной жизни. Игра в теннис, наряды от французских кутюрье, посещение ночных клубов. То есть она по-прежнему испытывала удовольствие от всего этого, но весьма незначительное и где-то на задворках сознания. Чисто интуитивно уяснив, что Пупсик гораздо ближе к пескарю, чем единоутробный брат, она делилась с убогим уродцем всеми своими горестями и радостями. Желая хоть как-то отблагодарить Пупсика за свое молниеносное похудение, Алиса в первый же день знакомства подарила ему ворох видеокассет с мультфильмами и показала, как пользоваться видеомагнитофоном и телевизором. Удивительный мир мультипликации захватил Пупсика. Он так восхитил, так увлек, что Пупсик весь вечер просидел перед экраном, словно зачарованный. Но когда он просмотрел все кассеты и пустил их по второму кругу, то страшно удивился, что изображение повторяется. Вот тогда-то и произошла для него абсолютно непонятная вещь. Желая выяснить, почему мультяшки бегают, прыгают, гоняются друг за другом точно так же, как уже было, он попытался связаться с ними. Однако контакта не получилось. Никакого. Огромным усилием Пупсик заставил таки мультипликационного волка спрыгнуть с экрана в комнату. Но волк оказался бестелесным изображением и тут же растаял в воздухе. А телевизор сгорел от перенапряжения, и Пупсику потребовался целый день, чтобы починить его. Больше Пупсик не экспериментировал с мультяшками, хотя время от времени и пытался установить контакт с мирами по ту сторону экрана. Пару раз ему это удалось во время прямых передач, но непонятный сдвиг во времени между изображением на экране и происходящим в действительности заставлял Пупсика мгновенно отключаться. Он боялся, что может что-либо испортить, как с мультяшками, поскольку и понятия не имел, что такое телетрансляция и какова скорость радиоволн. Телевизор стал его первым и единственным развлечением, причем Пупсик настолько ему увлекся, что иногда даже терял контроль над жизнью пескаря. Впрочем, происходило это в редких случаях, когда Пупсик предвидел, что с его ведомым ничего особенного произойти не должно. Но однажды ужас глянул на него с экрана. И Пупсик, мгновенно выключив телевизор, несколько часов не решался вновь включать его. Ужас предстал перед ним в виде внезапно появившегося на экране дракона. Он влетел в кадр на перепончатых крыльях и, широко разевая пасть, устремился быстро нарастающей громадой прямо в комнату. Только мгновенное выключение телевизора, как решил Пупсик, спасло его от встречи. Немного успокоившись, а затем проанализировав ситуацию, Пупсик понял, что телевизионный дракон с его звездным не имеет ничего общего. У этого крылья кожистые, у звездного чешуйчатые. У этого одна голова, у чудовища из бездны две. Тем не менее, больше кассету с телевизионным драконом Пупсик в видеомагнитофон не ставил, а каждую новую начинал просматривать с некоторым опасением.